Глава 7. Потому что мы все еще связаны. Юнжон подняла бровь, глядя на обмякшее тело Юнсей и явные следы побоев Микаэлы. «Я знаю, что мы должны перевести их в другое место, но нельзя сажать человека на пылесос. Категорически!» Бора склонила голову, не в силах ответить. Она пыталась помочь, а в результате была втянута в отношения ведьмы и экстрасенса, причем близкие отношения. Юнжон несколько раз провела рукой по лбу, а затем повернулась к Микаэле. «Что? У тебя наступил переходный возраст?» Микаэла коснулся своей шеи и ответил. «Все еще наступает». Бора, которой было страшно, подняла голову и сказала. «Разве это важно сейчас?» Юнжон сделала вид, что угощает Бору медовыми каштанами. «Если бы речь шла о ребенке, у которого еще нет вторичных признаков, это бы не нарушало ведьминских законов». Когда Бора впервые посадила Микаэлу на пылесос, ему было 13 лет. Он едва окончил начальную школу, и она даже не подозревала, что все настолько серьезно. А теперь он вырос? Немного, но вырос. 15 лет. Какой переходный возраст? Юнжон несла на спине обвисшую Юнсей. «Накинь на нее плащ, а в пылесборнике пылесоса есть веревка. Свяжи ею меня и ее». «Зачем так далеко заходить?» Юнжон фыркнула. «Ты берешь мальчика, я беру девочку. Однажды ты уже посадила мальчика на свой пылесос. Есть и другая причина. Ты не настолько хороша, чтобы летать с ребенком, который потерял сознание». Бора покачала головой. «И еще одно. Когда ты летела сюда, то летела по прямой, как будто забыла, почему здесь запретная зона». «Извините». «У нас мало времени. Бери его и полетели». Юнжон с Сей на спине и Бора с Микаэллой бесшумно летели по воздуху. «Если они из школы сновидений, мы можем высадить их в Пангё. Дальше они пойдут сами». «Хорошо». Вместо Боры в ответ простонал Микаэлла. В воздухе они вчетвером двигались медленно. Медленнее, чем 15 км в час, допустимые для начинающей ведьмы. Что неудивительно, ведь один человек без сознания. Ей хотелось спросить Юнжон о многом. Почему она пошла за ней? Почему она холодна с ней? Действительно ли она не хочет, чтобы Бора стала ведьмой? Но она так и не задала эти вопросы. Было холодно. К тому же начал идти дождь. Капли дождя попали на переносицу Боры. «Ай!» «Поверни к лесу Танчон. Он послужит укрытием. В такую погоду никто не зайдет так далеко». Оба пылесоса свернули и приземлились к придорожной траве, где она выросла высотой с человека. Дождь становился все сильнее и сильнее. Юнжон сняла Сэй с пылесоса и молча положила на траву. Микаэла присела у головы Сэй. Юнжон посмотрела на Бору и уперла руки в бока. «Даже летать не умеешь!» Бора глубоко склонила голову. «Зачем тебе браться за то, от чего я отказалась?» Она хотела спросить о многом, но ни один вопрос не шел ей в голову в ответ на слова Юнжон. Теплота в ее резком голосе была подобна дождю в летнюю ночь. Бора едва смогла вымолвить слова, которые будто застряли у нее в горле. «Госпожа Со, вы правы», — Бора говорила сквозь дождь. «Я не умею летать и не знаю, смогу ли я стать ведьмой». Капли дождя на ее шее были теплыми. «И если я не стану ведьмой, то до окончания моего испытательного срока осталось всего несколько месяцев, и не узнаю, смогу ли ей стать». Бора подняла голову. «Хоть раз я хотела сделать то, что мне хочется, то, что больше никогда не произойдет, и не жалеть об этом!» Юнжон порылась в карманах. Зазвонил пейджер. «Что случилось?» — спросила Бора. Юнжон скрипнула зубами и ответила. «Да, наркотики. Похоже, у нас появилось дело». «Вам нужно идти?» «Меня вызвали, так что я должна идти. Это для союза с Саннам. Ты начинающая ведьма, так что это не относится к тебе. Я возьму такси». После ухода Юнжон, Микаэла и Бора сидели в тишине. Между ними была Юнсей. Первым заговорил Микаэла. «Бора, прости». «За что?» — сухо сказала Бора и посмотрела на Юнсей. «У меня были кое-какие дела, поэтому, когда ты позвонила мне в последний раз, я не смог ни ответить как следует, ни объясниться». Бора на мгновение перестала двигаться. «Разве ты не рассказал Сэй, что произошло?» Микаэла кивнул. «Да, так что, наверное, это больше расстраивает. потому что сегодня я разозлился на Сэй за это, если уж на то пошло. Думаю, я вел себя как ребенок. Если бы не это, мы бы не попали в такую переделку. Бора мокрой рукой погладила Микаэлу по голове. Не волнуйся, то, что ты уже взрослый, не означает, что ты не совершаешь ошибок. Посмотри на меня, мне 20, а я все еще попадаю в неприятности. Неужели... Микаэла горько улыбнулся, как будто это не было утешением. В этот момент Юнсей открыла глаза. Вздохнув, Микаэла быстро спрятал Бору в высокой траве. «Я думаю, что эффект камня все еще сохраняется». Микаэла повернулся спиной к Боре и преградил Юнсей путь. В глазах Юнсей вспыхнули фиолетовые искры. При звуке голоса Микаэлы, зовущего ее, гнев, дремавший до этого совсем недолго, вновь пробудился. И она пришла в себя. Бора зарылась в траву. «Все еще не закончилось?» Юнсей опустила голову, затем снова подняла ее. Вид у нее был мрачный. Она спросила Микаэлу: «Что ты там прячешь?» Это был гнев. В мире существует множество цветов гнева. Красный гнев, синий гнев, черный гнев, белый гнев, который, кажется, сжигает все вокруг. А сейчас она чувствовала фиолетовый гнев, смесь ревности и любви. Юнсей точно знала, что это за гнев. И потому что она знала, она бросилась настоящего перед ней Микаэлу. Сырость грязи под травой впиталась в ее одежду, сделав холодной и влажной. «Сэй, приди в себя!» Зажатый под Сэй Микаэла отчаянно прикрыл лицо, чтобы не попасть под удар. Микаэла заблокировал его скрещенными руками и, используя контрдвижение, поднялся на ноги. Примечание. Способность отклонять атаку. Конец примечания. На этот раз Юнсей развернулась. Вместо того, чтобы атаковать Юнсей, Микаэла замер, а затем опустился на колени. Юнсей встала и сильно ударила его по плечу. «Ах!» — закричал Микаэла. Юнсей еще раз ударила ногой по плечу Микаэлы. Гнев Юнсей вылился в слова. «Что ты прячешь?» «Зачем ты так со мной?» «Я не хочу, чтобы ты думал, что это из-за тебя!» «Почему ты меня избегаешь?» «Что с тобой не так?» Слова прозвучали с горечью, за которую она не могла его винить. Микаэла мог только терпеть тяжесть тела Юнсей и ее ладонь, шлепающую его по голове. Микаэла не мог ее ударить, потому что она Юнсей. В тот момент, когда она подняла ногу с плеча Микаэлы и собиралась ударить его по голове, Бора вытянула руку из травы. «Юнсей, хватит! Остановись!» Она протянула руку и попыталась схватить Юнсей за лодыжку, но она оказалась быстрее. Юнсей сильно ударила Бору по запястью. Бора отшатнулась назад, и этим воспользовался Микаэла. Сзади он обхватил Юнсей за талию, как в борцовском поединке, и она снова заерзала. «Почему ты от меня прячешь?» Слова все еще звучали гневно, однако дыхание Юнсей становилось все более неровным. Это был признак того, что энергия магического камня на исходе, а сила пользователя достигла предела. «Неужели я не важна для тебя?» Руки Юнсей сжались в кулаки и обвисли. Бора сидела перед, а Микаэла стоял позади нее, держа на коленях и крепко обхватив ее за талию. Поэтому Юнсей не могла ни на кого напасть. Микаэла тяжело вздохнул. «Сэй, мне нужно тебе кое-что сказать. Я понимаю, что ситуация нестандартная, но если не сейчас, то я не думаю, что найду более подходящее время». Микаэла уткнулся лицом в спину Юнсей. «Мои родители разводятся. Я, честно говоря, вырос без любви отца и матери. И я так... Я даже не знаю, почему, я не знаю. Я не мог сказать тебе. Я никому не мог сказать. Я думал, что со мной справиться сложнее всего на свете. Прости меня, прости!» Пробормотал Микаэла, напрягаясь всем телом. «Я больше не буду так поступать!» В глазах Юнсей потухла искра, когда она обмякла в объятиях Микаэлы. Словно из нее выкачали все силы, Юнсей прильнула к нему. Микаэла прижался к ней всем телом. Юнсей пробормотала, прижимая его к себе. «Если бы ты мне сказал раньше, я бы не принесла столько неприятностей». И тут же голова Юнсей склонилась на бок. «Микаэла, ты спишь, что ли?» Осторожно спросила Бора, понаблюдав некоторое время за их молчанием. Он ответил напряженным голосом. «Я не сплю, но мне кажется, что сейчас отключусь. Ты можешь посадить Юнсей? Так убери руку с ее талии». «Что? А!» Вдохнув, Микаэла разжал руки и Бора положила Юнцей к себе на колени. «Да уж, что теперь делать? Дождливый Танчон, несанкционированное использование магических предметов, потерявшие сознание экстрасенсы, единственный защитник — ведьма, другая ведьма — причина всего этого. Длинная трава скрывала три искалеченные фигуры».